Беда шестая. Гнев. Вторая неделя не принесла Ане новых откровений. Да и сама она не торопилась влезать в переделки, пытаясь разобраться в первую очередь с тем, что происходило с ней. И речь шла не только про участившуюся головную боль и приступы необъяснимой слабости, которые девушка не желала признавать. Впрочем, тяжело игнорировать упущенный на пару мгновений контроль, чуть не вылившегося в уничтожение всего тренировочного зала для темных первогодок. Каким-то чудом, хотя известно каким, ее благословением, Аркант успел отрезать адептов от полыхнувшей черным огнем фигур воплощения. Она ушла с урока тут же, наплевав на последствия. Выставила Малинвера, когда тот пытался поговорить о произошедшем, проигнорировала вызов бывшего жреца на беседу, и, не дожидаясь возвращения Доминики в комнату, ушла к единственному, кто мог дать ей зацепку. Кириан не был рад ее появлению. Он вообще не был рад, даже несмотря на то, что его начальник поделился с подчиненным благой вестью. Младшее высочество избавилось, наконец, от проклятия. Впрочем, никто и не ожидал, что Кириан разделит радость начальства. Те немногочисленные посвященные, что знали истоки дурного настроения коллеги, были не в лучшем расположении духа. Избавление принца от проклятия значило для них лишь одно. Ее высочество принцесса Карин вернется в академию. А значит, вернутся и их смены у ворот, и бдение внутри. Одно радовало, вместе с принцессой должна была вернуться ее телохранительница. Следовательно, не придется отзывать никого из девушек, чтобы заменить на посту Шаурию, покинувшую академию следом за принцессой. «Да что у вас творится?» выплюнула Аня, падая в кресло для посетителей. Благо, таковое имелось в настоящем кабинете Кириана, соседствующем с комнатой, где он пытался заставить ее заполнять формы. Здесь вообще было уютно. Мягкая мебель, тяжелые плотные шторы, не дающие солнцу и надежды на прямое проникновение. Буфет с многочисленными бутылечками, содержимое большей части которых с гарантией отправляло людей в лабиринты на экскурсию с последующим заселением. Сейф, вызвавший у Ани недюжинный интерес, в первый раз и игнорируемый ныне. Она вообще готова была проигнорировать все, лишь бы слабость отступила, а голова перестала раскалываться. И нет, это не были проделки тела. Ее милое воплощение просто не было рассчитано на подобные каверзы. Хотя она и это допустила, покинув воплощение и вернувшись в замок. И ничего. То есть совсем ничего не изменилось. Ей как было больно, так и осталось, несмотря на все ухищрения. «Что с вами?» Кириан подался вперед, словно забыл, кто перед ним, и положил холодную ладонь на ее пылающий жаром лоб. «Ничего не понимаю». «И не поймешь», — буркнула Аня, чувствуя, как странное состояние медленно проходит. «Я сама не понимаю, что происходит. В устоявшемся порядке вещей подобное невозможно». «В устоявшемся порядке?» Нахмурился Кириан и уточнил, видимо, вспомнив, кем ему положено быть по роду службы. «А если его кто-то нарушит?» «Кто?» — усмехнулась Аня и вздрогнула. Мысль, которую она старательно гнала от себя, вернулась острой болью, пронзившей ее виски. «Неназываемый?» «Это слишком даже для глупой шутки». Она мотнула головой, морщась от вновь накатившей слабости, от которой перед глазами все расплывалось. «Да что не так с этим миром?» Невольно вскинулась, но тут же оперлась ладонями о стол. «Что происходит?» «С вами?» Кириан с тревогой наблюдал за тем, как ведет из стороны в сторону его нежданную посетительницу. «С вами!» — рыкнула Аня. «Мы — отражение вашего мира. Ничто не может произойти со мной, пока ваш мир не сотрясает потрясение. Если со мной что-то происходит, значит, вы — люди!» «Делаете что-то, что рушит привычный ход вещей. Я спрашиваю». Она выплевывала каждое слово. «Что вы сделали?» Принц избавился от проклятия и добавил. «Не без помощи духа». «Знаю», — отмахнулась Аня, вновь роняя тело в кресло и расслабляясь. «Но это не должно было ничего изменить. Маргарита присматривала. Да и Далис». Девушка устало провела по лицу, словно снимая невидимую паутину. Что-то другое. И совсем тихо, больше для себя, чем для напряженно ожидавшего продолжения Кири, она пробормотала. «Придется самой посмотреть». Она рывком поднялась и приказала. «Узнаешь что-то важное — позовешь. Настоящим именем». Кириан молча кивнул. «Позовет. Все же, если с самой хозяйкой закатного замка происходит что-то необъяснимое, то чего могут ждать люди от надвигающегося будущего? Аркант назначил отработку. Это было первое, что Аня услышала, едва вернулась в комнату и рухнула на кровать. «Ты в порядке?» Матрас прогнулся под весом Доминики, присевшей рядом и дрожащими пальцами прикоснувшейся к лбу госпожи. «Что происходит?» «Ничего хорошего», — выдохнула Аня, открывая глаза и перехватывая взгляд подруги. Обеспокоенной, полной тревоги и страха за нее. За нее, не за себя. От осознания этого маленького факта, казалось, даже мигрень отступила. Но, возможно, так просто совпало. «Какая отработка?» Аня заставила себя подняться и, расстегнув куртку, сбросила ее на пол. Если бы не Доминика, настаивавшая на застилании кровати и часто бравшая на себя эту унылую затею, одеяло пришлось бы отдавать на стирку. «Послезавтра», — отозвалась девушка, внимательно следя за каждым движением Ани. «Я могу для тебя что-нибудь сделать?» «Ничего», — поморщилась Аня. «Не переживай», — хмыкнула она. «Даже если допустить, что со мной что-то случится, хотя это и невозможно, тебя я за собой не потяну, обещаю». Последнее слово вырвалось непроизвольно, но Аня приняла собственную клятву легко. Да, она не потянет Доминику за собой, не для того дала ей шанс на жизнь, чтобы забирать подарок. Отчего-то глаза защипало, как будто в них что-то попало, а щеке стало влажно. Аня стерла мокрую дорожку с щеки и с недоумением взглянула на пальцы. Поморщилась, понимая, что тело начинает жить своей жизнью, превращаясь из временного вместилища во что-то большее, и сжала влажные пальцы в кулак. «Что с тобой?» — встревоженный голос Доминики ворвался в ее размышления. «Ничего», — отрезала Аня, сползая с кровати. Она не собиралась ничего объяснять, но понурый вид собеседницы заставил смягчиться. В какой-то момент, если проводить среди смертных много времени, оболочка, выполненная по вашему образу и подобию, начинает позволять себе слишком много. Вероятно, именно результатом подобного произвола тела и стало рождение одного из ваших монархов. Что ж, далее скажется, я реабилитирую твой поступок спустя столько лет, пробормотала себе под нос Аня. Мне придется меньше времени проводить с тобой и остальными людьми, чтобы связь перестала быть такой крепкой. Ты вернешься в замок? Зови меня утром, чтобы я возвращалась в срок, попросила Аня. «Сейчас я должна уйти». «Хорошо», — кивнула Доминика, и, дождавшись, пока собеседница исчезнет, тихо добавила, больше не вынужденная заставлять себя переходить на желанное, но непростое «ты». «Берегите себя, Аня». Непослушный северный ветер трепал темные волосы, замершие на крыше одного из домов столицы девушки. Она чуть поморщилась, отрезая его от себя. И очередной порыв был вынужден довольствоваться добычей попроще. Сорвал с веревки сушившееся белье и, подхватив его, пронес по всему кварталу, вбив кому-то прямо в закрытые ставни. «Присутствие духа сказывается на местном климате», отметил появившийся за спиной девушки светловолосый мужчина. Аня не стала оборачиваться, чтобы узнать, кто решился нарушить ее уединение. «И пусть». Отмахнулась она, вглядываясь в тех немногих, кто сунул нос из дома, не побоявшись разыгравшегося ветра. «Или ты хочешь вмешаться?» «Как я посмею?» Лукаво улыбаясь и поднимая руки в знак полной капитуляции, ответил светлейший. «Я не имею права вмешиваться в судьбу этого своего потомка». «Рада, что ты об этом помнишь», — едко откликнулась Аня и все же скосила взгляд на собеседника. Светловолосый мужчина средних лет ответил ей снисходительной усмешкой и вопросительно вздернутой бровью, молчаливо вопрошавшей: «И как?» Аня фыркнула, отмечая, что за столько лет любимое воплощение коллеги ни капли не изменилось. «Ты так привязан к этому телу?» «Привычка». «И да, привязан». Светлейший мечтательно закатил глаза. «Сколько всего с ним связано?» «И никогда не хотелось избавиться от этой связи?» Попыталась не выдать своей заинтересованности Ане, но едва ли ей удалось. Голос неприятно дрогнул. «Хочешь избавиться от воплощения?» Правильно понял ее сомнение Кардалис. «Размышляю», — призналась девушка. «Оно перестает быть удобным, но дает возможность увидеть другие свои грани». «Это какие?» — хмыкнула Аня. Те, что иначе не выразить, но которые и нам присущи», — задумчиво проговорил мужчина. «Смерть ведь не только ужасна и пугающая, но и милосердна. Она избавляет от мук обреченных. Тьма — не один лишь источник страхов, но и союзник желаний и мечтаний. Люди приписывают нам многое, но чем дальше мы уходим от них, тем меньше граней даем себе постичь. Поэтому ты не вылезаешь из этого тела, давая ему право решать за себя? Отнюдь. Я лишь позволяю ему открывать новые грани доступных мне состояний. Ничего, что бы ни приписывали нам люди, во что бы они ни верили, нам недоступно. Но чем старше становится цивилизация, тем больше свободы получаем и мы. В этом мире больше нет черного и белого, и нам не обязательно быть врагами и заложниками старых представлений. Мой потомок был бы рад выразить тебе свою признательность, как полагается». «Пусть построит храм», — поморщилась Аня. «К тому же ты объяснил мальчику, что буквально вынудил меня оказать тебе услугу. Оплатить за подобное надлежит тебе, а не ему». «Он знает, но надеется заслужить признание и своего покровителя». «Я подумаю. Не сегодня и не сейчас». Она повернулась к давнему сопернику и спросила. «Ты чувствуешь это? Мир неспокоен. Я не хочу думать, но это может быть...» «Жрецы не докладывали об изменениях», — оборвал девушку светлейший. «А так ли они тебе верны?» — хмыкнула Аня. «Раз больше не осталось черного и белого, могли ли твои последователи предать тебя?» «Это чушь», — резко ответил мужчина. «Возможно, да, и на этот счет я предпочла бы ошибиться. Императорская семья — залог его заточения. Мои потомки мне верны. Нет причин для волнений». «Пусть так», — Аня прикрыла веки, не желая спорить. «Надолго в этом городе?» «Посольство отбывает через 3 дня. Мне нужно сопроводить сам Яра». «Ты привез сюда эту жабу?» — фыркнула Аня. «Столько сил ради младшенького?» «Ради династии. Возможно, в этот раз повезет и Валиару. Ему пора искать пару, но мальчик слишком силен даже для одаренной магички. Маляра еще мала, Кантерис просватана, Присцилла замужем, а Малиса — орудие кары. В подобном раскладе дух будет неплохим вариантом для мальчика». «Если она согласится», — хмыкнула Аня и напомнила. «Мы не имеем права требовать подобную жертву». «Он справится сам», — голос светлейшего звучал слишком уверенно. «Потому и сам Яра приволок», — не удержалась от ехидства Ани и посерьезнела. «Я прогуляюсь по городу. Ненадолго, но хочу посмотреть сама. Все ли у тебя под контролем?» «На поверхности все тихо. А внизу?» «Твое присутствие может дать ему лишние силы. Вы с ним наиболее совместимы, и тогда...» «Я не стану спускаться», — поморщилась Аня. Ей было неприятно слышать слова собеседника. «И мы не похожи. Я не виновата в том, что люди ставили нас рядом». «Мне жаль, что это до сих пор тебя задевает», — сказал светлейший, но вот его тон заставлял усомниться в искренности слов. Да и лицо собеседника на мгновение стало довольным, словно ему доставляло удовольствие поддевать коллегу. Впрочем, так оно и было. «Я даю разрешение на прогулку, не более. Твоих теней в городе и так слишком много. Дальше необходимого не задержусь», — недовольно отрезала Аня и шагнула вниз с крыши. Разговор исчерпал себя, да и собеседник не был ее ожившей мечтой, чтобы находиться с ним рядом, выслушивая. Аня сжала кулаки. Беседы со светлейшим по-прежнему выводили ее из себя. Что бы он ни говорил о вражде, оставшейся в прошлом. Единственные, по ее мнению, изменения, которые произошли, были лишь в том, что теперь, после второго передела, они оказались вынуждены считаться друг с другом, не стремясь очистить мир от последователей обеих сторон, поддерживая тем самым хрупкое равновесие между силами. Для того и Андара ввели в число великих, передав ему основную часть паствы, не называемого. Так война сместила разрушение. «Моя госпожа?» Голос Марьена вторгся в ее мысли. «Ты моя кара?» — пробормотала себе под нос Аня и развернулась, чтобы встретиться взглядом с обеспокоенно взирающим на нее слугой. «Не обращай внимания». Поморщилась девушка, понимая, что он не мог не слышать ее слов. «Мне нужен спутник. Ты подойдешь», — хмыкнула она. «Я всегда готов служить вам». «Я знаю». Очень тихо согласилась Аня. «Я знаю». Она подала ему руку и, дождавшись, пока он устроит ее на сгибе своего локтя, вышла вместе со спутником в реальный мир, преобразуя на ходу свою форму в темное платье и практически сразу жалея об этом. Ветер больше не ощущался, зато солнце пекло нещадно. Оно словно мстило за заточенного под городом разрушителя, перехватив его миссию и желая уничтожить все живое, оставшееся на этой земле. Аня поджала губы, отрезая от себя ощущение тела. Хмыкнула, отмечая, что поначалу все было ровно наоборот, и сделала первый шаг в их странную прогулку. Марьен легко подстроился под ее поступь, и никто посторонний не мог сказать, что это она тащит спутника в неизвестном направлении. Пару раз, впрочем, он позволял себе проявлять инициативу и корректировал их путь, не давая госпоже завернуть в совсем уж безлюдные, а оттого опасные кварталы, где они наверняка нашли бы для себя дополнительную работу. «Ты знаешь этот город?» Аня неожиданно остановилась. Смахнула пыль с челки, отряхнула потерявшую прежнюю яркость юбку. «Был здесь пару раз, но долго жить не доводилось. Император против длительного пребывания магов в этом городе». «Теперь ты понимаешь, почему?» Она посмотрела себе под ноги. «Чувствую», — кивнул он и, помедлив, все же сказал. «Совсем недавно я повстречал Толиари у входа в гробницу». «Духа?» — нахмурилась Аня. «Что ей там понадобилось?» «Ей ничего. Ее туда принес младший принц». «Который проклятый?» — уточнила Аня. «Уже нет. Пару часов назад проклятие было снято. Но Гретхен не пожелала вернуться». «Вот как? Что же ее здесь держит?» «Скорее, кто?» Уголки губ мужчины дрогнули, но тут же опустились. Все в закатном замке знали о проклятии самой Гретхен. А он догадывался и о другом, причинах, почему она больше не желает его исполнения. «От людей одни проблемы», — быстро отмахнулась Аня, пока ее собеседник не углубился в проблему слуги и ее собственную. А люди начали быть и ее, Ане, проблемой. Даже хотя честнее было сказать особенно тот, кто стоял сейчас рядом. «Вы правы», — согласился Марьен, глядя куда-то поверх головы госпожи. «Желаете взглянуть на Толиари?» «Едва ли Далис оценит, если я посещу дворец», — хмыкнула Аня, но Марьен отрицательно качнул головой. «Они в городе, ваш подопечный и Альн Ари. Мы можем выйти им навстречу или пройти мимо, а можем развернуться и уйти, если вам не интересно», — предложил слуга, продолжая следить за целеустремленной парой. «Посмотрим, разумеется», — фыркнула Аня и, прежде чем успела продолжить, почувствовала, как ее обняли за талию, привлекая к себе и разворачивая. Теперь, ошарашенно глядя на пораженного Марьена, за его спиной Аня видела и странную пару. Наследника престола, с нежностью взирающего, натащившую его на буксире девушку в простом, с чужого плеча платье. Худая, бледная Толиара, казалось, избегала смотреть на своего спутника, словно боялась, что и он заметит, как краснеют ее щеки. «Прошу простить меня за дерзость». Едва пара скрылась из виду, Марьен отступил на шаг, убирая руки на спину и склоняя голову. «Готов принять любое наказание, какое вы сочтете приемлемым». «Абсолютно любое?» — Аня склонила голову на бок. «Верно», — выдохнул мужчина. Он избегал ее взгляда, а она избегала смотреть на него. С губ Ани сорвался смешок. Один, второй, третий. Она заливалась злым смехом, игнорируя внимание прохожих. Ей не было до них дела, а тот, кто действительно волновал ее, стоял, покаянно склонив голову и ожидая расправы. И она должна была последовать. «Определенно, ты заслужил наказание», — отсмеявшись, обессиленно согласилась Аня и соврала самой себе. «Но мне некем тебя заменить». И тихо то ли попросила, то ли напротив сказала. «Постарайся больше не допускать таких ошибок». Слуга неожиданно промолчал, поджал губы, отвел взгляд, словно для себя уже решил что-то, но не стал обещать того, чему не собирался следовать. «Продолжим прогулку», — приказала Аня, вновь кладя ладонь на сгиб локтя Марьена. Но теперь вела не она. Девушка шагала неторопливо, полностью погруженная в свои мысли, и слуге приходилось выбирать дорогу так, чтобы люди не мешали задумавшейся госпоже. А Аня отказывалась верить самой себе. «Так не должно быть. Одними губами проговорила она, возвращаясь к реальности. Сжала пальцы, заставляя Марьена остановиться, и слабо улыбнулась. «Ты гулял так когда-нибудь? С кем-то, кто очень тебе дорог и кого ты бы не хотел отпускать?» «Да». Одно слово, сорвавшееся с губ тени, набатом отдалось в голове спутницы. Аня вздрогнула, хоть этот ответ и был самым вероятным. Она от чего-то ждала совсем другого. «Тогда ты должен показать мне это», — холодно приказала хозяйка закатного замка, а сейчас она больше напоминала себя с фресок, чем привычную, желавшую покоя уставшую госпожу. Даже сквозь ткань рубашки Марьен чувствовал, какой холод исходит от ее пальцев. А ведь он не был живым. «Я желаю лично разобраться в том, как гуляют парочки. Этот вечер пусть он пройдет как у людей». «И вы позволите мне больше, чем любому из своих слуг?» — напряженно уточнил Марьен, сглатывая. Он не мог не чувствовать, как с каждой секундой настроение его хозяйки падает все ниже. И причина... Он не мог ей соврать, но не ожидал, что его откровение будет воспринято так. «Если это необходимо...» Марьен вздрогнул, услышав, как меняется голос Ани. Откровенно злые нотки сменились в нем усталой обреченностью. Такой привычной и такой пугающей. Как в первые годы их знакомства, в первые дни его добровольного плена. Тишина, опустившаяся на замок с уходом Аскольда, казалась гробовой. Никто из слуг не торопился ее нарушать, предпочитая обходить обиталище хозяйки самыми дальними коридорами. Впрочем, и сама Ани Арли не торопилась спускаться. Те не знали свои обязанности и честно их выполняли, не заставляя госпожу перепроверять их работу. А потому никто не нарушал покой верхних этажей, где добровольно заточила себя печальная хозяйка. «Почему никто не поднимается к ней?» Голос новенького разрезал тишину нижней гостиной, где любили собираться тени на перерыв. «Дураков нет!» — хохотнул Карбин, смачивая луженую глотку. Шумно выдохнул и добавил. «Лорвин пытался, так чуть своих знаменитых ушей не лишился. Хозяйка сильно не в духе, может в лабиринты выкинуть и на перерождение отправить, кому что не мило». «Давно такого не было», — пробормотал Лорвин, отпивая из бокала. В отличие от коллеги, он предпочитал легкие вина, крепкому портовому пойлу. «И что вы делали в прошлый раз?» Не отставал новенький, словно узнать ответ было его заветной мечтой, к которой он шел с упорством поверенного, почуявшего легкие деньги. «Ждали Аскольда», — хмыкнул полуэльф, отворачиваясь к окну. Он одним своим присутствием заставлял хозяйку успокоиться, но больше нам так едва ли повезет. Признаться, то, что госпожа заперлась наверху, лучшее из возможного, что нас ожидало. «Тоскует девка», — выдал Карбин и втянул голову в плечи, поняв, где и о ком он так сказал. Но гром не грянул, силуэт его не объяло черным пламенем, а лоб не встретился с полом. «Хватит с меня». Он отставил широкую, обитую железными полосами кружку. Явный раритет из мира смертных, и, покачиваясь, удалился дрессировать порождение лабиринта. «В одном он прав», — Лорвин обернулся к новенькому. «Госпожа была слишком привязана к Аскольду, как ни к кому другому, и она же лично его проводила, могла поручить любому из нас, но пошла сама. И это вселяет надежду, что и нам она окажет эту честь, когда придет время». «И замок вновь вымрет?» — хмыкнул новенький. «Едва ли». Губы полуэльфа скривились в усмешке. «Никто из нас не станет вторым Аскольдом. А значит, и повторения ее скорби не будет. Впрочем, если тебе нечем заняться, поднимись наверх и посмотри, не обрушился ли потолок. Разве это возможно?» «Здесь возможно все», — снисходительно заметил Лорвин и жестом отослал новенького подальше со своих глаз. «Марьен», — так его окрестила Маргарита, единственная, кто поинтересовался его настоящим именем, недовольно поджал губы, но спорить не стал. Он чувствовал себя здесь лишним человеком. Никто из слуг не нуждался в его помощи или внимании. Большинство избегало. Лишь тени кивали при встрече с ним, но не торопились брать новичка в свой круг. А девушка из лабиринта? Хозяйка закатного замка больше не вспоминала о нем. И это было даже отчасти унизительно. Впрочем, он сам поставил себя в такое положение. Решительно сжатые пальцы впились в кожу. Он, как и прочие, привязанные к замку, не успел утратить то человеческое, что было здесь слабостью. Он бродил по лабиринтам совсем недолго, оттого продолжал чувствовать больше, чем было доступно остальным. И он не мог принять такого равнодушия, что здесь царило. Ступеньки наверх казались не кончиться никогда. И так верно и случилось бы, если бы внезапный голос госпожи не обрушился на него сверху. «Прочь!» Одно слово, в котором смешались боль, тоска и отчаянная жажда того, чтобы приказ был проигнорирован. Или Мариен сам додумал себе последнее, видя, как сокращается число уходящих вверх ступенек. Он миновал их в доли секунды, прошел сквозь арку, отделявшую покои госпожи от коридора, замер в нерешительности, рассмотрев лежащее на полу тело. Человеческое, умиротворенное, с улыбкой на губах и абсолютно холодное. Он коснулся шеи незнакомки, но первое впечатление не обмануло. Девушка была мертва. «Она никогда и не жила», — раздался насмешливый голос откуда-то из-под потолка. А после на Мариена обрушился поток. Истощившийся за время прогулок по лабиринту резерв наполнился в мгновение ока. Но поток и не думал заканчиваться, кружил его, не давая ни то что вымолвить слово. Вздохнуть и перевести дыхание. В какой-то миг ему показалось, что он задохнулся, но нет. Легкие больше не требовали воздуха. Боль схлынула в небытие, а сам он, темный огонь, поселился в его сердце, разлился по его венам, хлынул в мир через провалы глаз. Он больше не чувствовал своего тела, но мог им управлять. Мир дрогнул, меняя свои очертания, но устоял. Правда, теперь он видел намного, гораздо больше. И не видел лишь одного — пути назад. «Поздравляю со вступлением в должность!» Девушка на полу открыла глаза, но прежде чем он задался вопросом, почему все случилось именно так, пояснила. «Обещание исполнено, Кольт. Твое место занято». Она села, глядя перед собой невидящим взглядом. «Ты?» — она махнула застывшему Мариену. «Приступай к своим обязанностям». «Каким?» — хрипло уточнил слуга. «Любым», — отмахнулась девушка. «Раз они не нашли тебе работу, найди ее сам. Но...» Она криво усмехнулась. «Не попадайся мне на глаза, как и они все». «Нет». Простое слово заставило их обоих вздрогнуть. Марьена от нехорошего осознания, Аня от смелости слуги, граничившей с заслуживающей наказания наглостью. «Вот как!» — усмехнулась она, поднимаясь на ноги. «Решил идти до конца в своем стремлении помогать?» «Я не привык отказываться от своих слов». Он посмотрел ей прямо в глаза, и хоть ростом он был выше темноволосой девушки перед ним, не мог отделаться от чувства, что смотрит снизу вверх, ожидая вердикта судьи. «А мне не нужен такой слуга». «Нужен», — не отводя взгляда, не согласился Мариен. Выдерживать внимание собеседницы с каждой секундой становилось все сложнее. Боль, с которой, как ему казалось, он уже попрощался, стремительно возвращалась, но он не отступил. Его лицо скривилось от непереносимой муки. Еще чуть-чуть, и он бы отвел взгляд, но не пришлось. Ани Арли отвернулась первой. Прикрыла глаза, словно смиряясь с неизбежным, и тихо проговорила. «Ты можешь остаться». Его ошибкой было думать, что это станет последним испытанием его решимости. Другие тени словно задались целью извести его. Одна лишь Гретхен смотрела на новичка с невероятной грустью, и он рискнул поинтересоваться причиной. «Она хочет, чтобы ты сдался сам», — пояснила девушка. «Перестал приходить к ней, перестал думать о ней. Остальные лишь выполняют ее волю, ту, что она им озвучивает». «А ты?» «Я?» — она горько усмехнулась. «Я здесь слишком давно, чтобы не знать истинных желаний госпожи. И раз уж ты взял на себя эту ношу, знай, легко не будет. Она не признает, что ты ей нужен. Никогда не признает. Она обречена быть одна, и уход Аскольда лишь утвердил ее в этом. Не жди к себе особого отношения, пройдут годы, прежде чем она позволит тебе быть рядом, чтобы служить ей. Сколько потребуется, чтобы она приняла тебя?» Гретхен отвернулась. «Аскольду потребовалось для этого не меньше сотни лет. Но ты на верном пути, раз тебя так настойчиво просят отказаться от своей цели». «Ты так упорен? Чего ты добиваешься?» Аня Арли остановилась в полушаге от обнаженного по пояс Марьена, пытавшегося вогнать лопату в твердую, как горная порода, землю. «Следую вашему приказу», — отозвался слуга. «Нашел для себя работу». «Я предлагала тебе другую работу», — раздраженно заметила девушка. «Незачем копать ямы в моем саду. Это место не слишком похоже на сад», — отметил слуга. «Скорее на пепелище. На это есть причины», — поморщилась Аня. Она избегала смотреть на пепел, припорошивший все вокруг. «Здесь больше не будет ничего расти, я запрещаю». «Тогда мне придется найти иное место». Марьен смиренно склонил голову. «От своей работы я не откажусь». «В лабиринтах», — подсказала Аня и ехидно заметила. «Садовник — вершина карьеры для темного мага. Там вы не увидите плодов моей работы». Марьен предпочел проигнорировать последнее утверждение хозяйки. «Я не собираюсь их видеть», — отрезала Аня. Под ее взглядом лопата вошла в землю по самый черенок. «Здесь правит иная сила», — хмыкнула девушка и наступила на верхушку черенка, заставляя его погрузиться без остатка. «Благодарю за урок». Марьен поклонился вслед уходящей девушке, поморщился, принимая ошибку, и усмехнулся, отмечая, кто именно указал ему на нее. «Бесполезные цветы!» Черное пламя, послушная воля создательницы, жадно пожирает едва наметившиеся бутоны. «Пустая трата времени!» «Отнюдь!» — не соглашается мужчина, избегая смотреть на уже четвертый уничтожаемый госпожой цветник. Пламя ничего не щадило. Ни розовых кустов, ни можжевельника, ни тюльпанов, едва-едва показавших хрупкие головки. «Моя работа нужна вам, чтобы было что уничтожать. Я подчиняюсь. Дайте мне пару дней, и вы сможете вновь выпустить свое пламя». На лице Ани заиграли желваки. Она нехорошо прищурилась, словно размышляя, не стоит ли вместе с цветами уничтожить их создателя. Но Марьен не дрогнул, продолжая открыто и доброжелательно улыбаться, не делая попыток потушить затухающее пламя и спасти хоть что-то из своих созданий от гнева госпожи. «Тогда разбивай сад ближе», — наконец недовольно буркнула Ани. «Искать твои создания по всему лабиринту слишком утомительно». «Подчиняюсь вашей воле». Марьен склонился в поклоне, пряча проступившую на губах улыбку. «Моя госпожа?» Мужчина аккуратно тронул задумавшуюся девушку за плечо. Аня вздрогнула. Ее взгляд остановился на чужих пальцах, замерших на рукаве рубашки, и скользнул выше. «На этот вечер у тебя есть мое разрешение». Она сбросила его руку. «Но не злоупотребляй». «Приложу все усилия». Он лукаво улыбнулся, но взгляд его не выражал ни радости, ни предвкушения. Тревога. Одна лишь тревога от нехорошего предчувствия поселилась в его душе. Он протянул руку, и Аня вложила холодные пальцы в его ладонь. Дала привлечь себя ближе, сокращая их привычную дистанцию до одного шага. На грани даже для людей, но вполне допустимо для помолвленной пары. «Прошу». Он повел ее по узким городским улочкам, избегая людных мест и спешащих телег. И, конечно, они не могли не завести в тупик. Аня нахмурилась, почувствовав чужое торжество. Марьен, видимо, успокаивающе сжал ее пальцы, не торопясь оборачиваться. Они оба ждали продолжения. И оно не приминуло последовать. «Что это голубки забыли в нашем диком захолустье?» Голос был неприятный, как, впрочем, у его обладатель, а дутловатый мужик с щербатым ртом и заплывшим глазом, опиравшийся на арясину, перекрывал выход из тупика. А запах... Аня поморщилась от окружавшего его смрада. Жара в городе быстро делала свое дело. «За проход надо наплатить. 2 золотых и свободны. 4. Вмешался в разговор еще один голос. Из-за сваленных у стены мешков показалась грязная голова еще одного столичного обитателя. Еще не продравшего глаза, но уже желавшего заработать на ночные посиделки с горячительным. «И девку оставь. Вишь, так рвется к нам». Аня нехорошо прищурилась. Она была слишком расстроена, чтобы соизмерять наказание для обоих. А потому... 2 призрака зависли над телами, ошарашенно переводя потрясенные взгляды друг с друга на оставшиеся бездыханными тела. Второй, кто пожелал кроме денег, еще и девичьего тепла, зажмурился, потер глаза. Казалось, от его крика вздрогнула вся граница. «Идем отсюда», — — приказала Аня, проходя мимо потрясенного грабителя. «Мы не проводим их? Сами найдут дорогу, или их найдут обитатели границы?» «Ты...» У Щербатова сдали нервы. Он бросился на устало ожидавшую его приближения девушку и упал на колени от навалившейся на него вмиг тяжести. Сотни голосов взвыли в его ушах. Он ощутил тысячи прикосновений, рвавших его в разные стороны. «О нем есть кому позаботиться», — хмыкнула Аня с интересом, разглядывая, как рвутся к призраку неупокоенные души. «Смотри, сколько друзей!» И уже без следа веселья. «Как вернешься, передашь Карбину, чтобы спустил своих любимцев. Этот не заслужил мирного посмертия. Второй? Отправишь за ним Каора». Лицо Марьена превратилось в маску. Он не одобрял действий госпожи, но права вмешиваться не имел, да отчасти и не хотел. Любой, кто по незнанию или врожденной глупости смел угрожать госпоже, не заслуживал прощения. «Идем». Аня ухватила слугу за запястье и вытянула из тупика. «Эти двое не входили в мои планы, потому тратить на них время — чрезмерное расточительство. Мы гуляем и должны полностью отдаваться этому процессу», подчеркнула девушка, вновь укладывая пальцы на сгиб локтя кавалера и цепляя на лицо веселую улыбку, за которой сейчас, впрочем, легко было разглядеть оскал. «В таком случае, хоть это и будет непозволительной вольностью с моей стороны, обычной горожанке следовало испугаться и прильнуть к своему спутнику сильнее», заметил Марьен, ни на что в целом не рассчитывая, но с удивлением обнаружил, что девушка вцепилась в него обеими руками. «Так?» усмехнулась Аня для пущего сходства, еще и наклоняя в сторону Марьена голову, чтобы касаться лбом его плеча. Потерлась об него и снисходительно усмехнулась воцарившемуся на лице слуги шоку. «Всего лишь сделала, как лиса», — поморщилась девушка, отстраняясь. «Так и знала, что все ее поступки — полная глупость». «Ее? Да». Не смог себе позволить заявить обратное Марьен, но добавил. «Но ваши? Нет». «Вам идет все, лишь бы это отражало ваше желание, и...» «Если вы позволите...» Он развернул девушку лицом к себе. Разумеется, для достоверности ситуации. Он наклонился к ней. «Мне следует нарушить». Аня не дала ему договорить. Положила ладонь ему на шею, притянула к себе. И, поднявшись на носочки, коснулась губами кончика носа собеседника. Хмыкнула, довольная произведенным эффектом, и уточнила. «Что-то такое? Правильно?» «Почти», — усмехнулся пришедший в себя слуга и аккуратно, но настойчиво притянул девушку к себе, на сей раз обходясь без словесных прелюдий.